Глава 14. Виолетта. Ужин вышел скомканным, а затем Ренат выделил мне покои. Заметьте, не свои. Не то чтобы я расстроилась, скорее перекрестилась от греха подальше. Перед тем, как меня оставить, он своеобразно пожелал мне спокойной ночи. Готовься учиться покорности, Виолетта Новикова. Ты в другой стране, где люди живут по другим законам. Спасибо, что не сказал, что он и есть закон. Право слово, я бы не удивилась. Здесь женщина без чести, недостойна и взгляда. В твоих интересах держаться за меня. Что включает в себя понятие честь? Нет, это не сарказм. Ладно, может, немного. Интересно, что же Масур ответит? То, чего у тебя уже не осталось. С какой-то горькой усмешкой отвечает. Как будто сама мысль о том, что я не девственница, стоит ему поперек горла. Да, так и живем. Будучи нетронутой, я оказалась падшей женщиной. И все равно не собираюсь оправдываться перед этим подонком. Но то, что ты очень хотел заполучить, да? Лицо Рената каменеет, а в глазах отражается отчаянное желание прибить. Или же, ну, вы сами понимаете. Я не глупая, вижу же, что он горит в огне от желания меня заполучить в свою постель. И я говорю не о насилии. Масуру не это интересно, а мое падение. Хочет, чтобы я сама к нему бежала со всех ног. Хочет, чтобы умоляла ко мне прикоснуться, но пока, похоже, умолять готов только он. Я и так получу свое, красивые глазки. Приблизившись ко мне так близко, что почти касается губ, страстно выпаливает. Судорожно сглатываю, потому что уверенность в голосе Рената непоколебима. Он из тех людей, которые получают все или ничего. Масур не признает полумер. И когда он уходит, его жаркое обещание еще долго не дает мне покоя. Я никогда не сталкивалась с такого типа мужчинами, пугающих до дрожи, но вместе с тем притягивающих к себе как магнит. Следующий день начинается с завтрака, который накрывают мне в столовой. Меня будет служанка. Понятия не имею, как в этой стране дикарей называют персонал. Она одета идентично вчерашним женщинам, а я стою в обмотанной на голое тело простыне. Выгляжу точно как распутная девка. Неумело скрывая отвращение, женщина выдавливает улыбку и на ломаном английском просит спуститься на завтрак, а также сообщает, что Ренат уже отбыл. Очевидно, мои ночные молитвы были услышаны, как говорится, скатертью дорожка. Вчера я простернула свое простое хлопковое белье в мраморной раковине. К счастью, оно успело высохнуть, поэтому натягиваю его и белый халат, который нахожу в ванной на крючке, после чего спускаюсь на завтрак. Как я и говорила, нужно играть роль послушной девочки, ну или смирившейся. Завтраком, как, впрочем, и одиночеством, искренне наслаждаюсь. Продумываю план, как усыпить бдительность Масура. Может, поцеловать его? Нет, тогда он воспримет это как зеленый свет. Боюсь, тогда его не в силах будет остановить даже сам дьявол. Слезы. Они могут сбить с толка, но вряд ли тронут тот кусок железа, что у Рената вместо сердца в груди. Дерзить. Это его только распыляет. Точно что в горящий костер дров подкинуть. Нужно выбрать более деликатную тактику, но чтобы она не вызывала подозрений. Ренат Эльман Масур может и безумец, но чертовски умен. Выбираю тактику обиженки. Буду отмалчиваться, фыркать, но не дерзить. Делать, как он велит, но при этом не скрывая недовольства, мол, подавись. Тогда Масур почувствует, что меня немного прогнул, но не сломил. А я тем временем, пока он будет наслаждаться маленьким триумфом, попробую сбежать. Выйду в туалет или же на улице затеряюсь в толпе. Главное всю эту авантюру провернуть в подходящий момент, чтобы у меня была фора во времени. потому что если Ренат догадается сразу, то далеко я не уйду. Покончив с завтраком, возвращаюсь в комнату. Хочу надеть свою одежду, но ее нет. Черт побери, ни моих штанов, ни блузки, обувь и ту сперли. Но как сперли, скорее конфисковали. Вместо моих вещей на кровати лежит черное нечто. Тот сверток, что принесли мне вчера, догадываюсь я. Только вот сегодня он развернутый и во всей своей красе. Это не просто закрытое скромное платье и хиджаб. Это, мать вашу за ногу, паранджа. Рядом с ней лежат откровенное кружевное черное белье, темное закрытое платье и, как я понимаю, все это должно закрыться паранджой. Для тех, кто не в курсе, паранджа – это эдакий балахон, который скрывает тело с головы до пят, оставляя открытым лишь прорези для глаз. И то иногда с сеткой. К счастью, на этой парандже сетки нет. Спасибо и на том. Дамасур совсем остатки своих мозгов растерял. Даже персонал в этом не ходит. Даю руку на отсечение, и женщины на улице в парандже редкость. Вот же сволочь. Платье село на мне как влитое. К белью принципиально не прикоснулась, а на паранджу долго с неприязнью косилась. Ну что за каменный век в самом деле? Впрочем, а что еще можно ожидать от человека, который похитил меня и вывез из страны против воли? Когда стрелка настенных часов останавливается ровно на 6, в апартаменты входят вчерашние женщины. Они удовлетворенно улыбаются, заметив меня в платье. На английском главная заявляет, что пришла для того, чтобы меня накрасить. Я не сопротивляюсь, потому что вид у женщины боевой. Да и мелкая она сошка, откровенно говоря. В чем ее вина? Она всего лишь служит своему принцу. Он и есть мой главный враг. И лучше поберечь силы для Масура. Женщины красиво укладывают мне волосы. Непонятно, правда, зачем, учитывая, что кроме глаз в этом балахоне никто ничего не увидит. Очевидно, прихорашивают для Рената. Ага, пусть помечтает. Однако, когда мне разрешают, наконец, посмотреться в зеркало, я впервые восторженно замираю. Мои глаза... Они очень сильно накрашены, но выглядят, без сомнения, потрясающе. Темные тени их выделили, ресницы густо прокрашены и неестественно длинные. Голубые глаза кажутся колдовскими, какими-то кукольными и чужими. Потому что и мой взгляд поменялся. Он будто зачерствел и потускнел. Нет прежней мягкости и нежности, только решительность и пылающая ненависть. Это меня пугает, и я отворачиваюсь от своего отражения. «Это нужно надеть», — протягивает мне паранджу. Скрипнув зубами, хватаю паранджу, в которую мне помогают облачиться. Через 5 минут в отражении видно только мои голубые глаза на фоне черного бесформенного балахона. Издалека из-за человека не примешь, а в темноте ни за что не увидишь. Надо же, Ренат хочет сыграть на контрасте. Мол, там я ходила в штанах и юбках, не говоря уже о том подобии платья, в котором появилась на ту проклятую вечеринку. А тут держи, паранджу. Женщины удаляются, а ровно через 5 минут появляется Масур. Заходит и тут же довольно лыбится, точно заключил сделку на миллиарды. И как его рожа не лопается от самодовольства? Гневно зыркаю на подлеца, на что он изрекает. «Вот теперь тебя и на прогулку вывести можно». «Прогулку, значит? А поводок к паранже не прилагается? Очень хочется высказаться, но усилием воли сдерживаю колкости. Нужно помнить о своей роли. Обиженно фыркаю, но молчу». «Видишь, всего сутки, и ты уже начала нормально выглядеть. А что будет потом?» Мечтательно закатывает глаза, явно думая о чем-то неприличном, судя по лукавой ухмылке. «Ладно, время не ждет. Пошли». И я повинуюсь. Не разговариваю, Строю оскорбленную невинность, но делаю вид, что немного присмирела. Наслаждайся своей победой, ублюдок. Месть — блюдо, которое подают холодным.